Империя здоровья мощным железным задом въезжала из пророчества в явь, из мимолетного воспоминания аспиранта Дроздова в его жизнь. Не успел аспирант Дроздов глубоко вздохнуть, смиряясь с неизбежностью какого-то странного будущего, как позади него открылась дверь, и голос заведующего отделом обратился к нему. — Гена, зайди ко мне. Зав. Отделом, плотный, еще кудрявый крепыш, 50 лет, полковник медслужбы, стоял в дверях полоборота, терпеливо ожидая, пока Ганнибал повернется к нему лицом. Будучи старым другом научного руководителя аспиранта, он и к молодому перспективному ученому относился хорошо. Едва справляясь с необычной легкостью в теле, аспирант двинулся вслед за ним. Спустя 10 минут предсказание сицилийской Кассандры из города ангелов окончательно притворилось в жизнь, и, притворившись, оказалось как бы расфасовано по отдельным, вполне обыкновенным явлениям нашей жизни. — Мы тут и дышать боялись, — сказал зав. Отделом. — Думали, сорвется, но теперь будет лафа. Вот что узнал аспирант Дроздов. Первое. Институт заключил с Империей здоровья невероятно выгодный и долговременный контракт на широкомасштабные исследования в области гематологии. Второе. Институт ожидало процветания, а все проблемы с водой, электричеством, современной аппаратурой и реактивами были ликвидированы на корню. Третье. Империя здоровья оказалась на удивление расторопной, и первую посылку со сладостями прислала уже на следующий день после подписания контракта. Четвертое. Поскольку аспирант Дроздов являлся ведущим специалистом института в изучении электромагнитного воздействия на регенерационную способность эритроцитов, то все работы в этой области отныне возлагались на него. По условиям контракта мы не сможем воспользоваться результатами работ, поведя рукой, сказал зав. Отделом. Все на корню отдаем заказчику. Так что с диссертацией у тебя будет небольшой тайм-аут. Но тайм-аут, я тебе скажу, приятный и полезный. Во-первых, они платят за каждый образец и за каждую цифру. Если работать нормально, по 8 часов в день будешь иметь не меньше 500 в месяц зелеными. Я тебе скажу, обещаю лично, так что бросишь корабейничать. — Ну как же брошу? — хмыкнул про себя аспирант, хлебнувший настоящей жизни. — Набьешь руку тоже. Плюс, я тебе скажу, продолжал зав. Отделом. Прикинешь, какие результаты должны получаться у тебя самого потом. Аппаратура вся новая, реактивов объешься. Часть нашего материала наверняка останется бесхозной, возьмешь себе. Только меня предупреди. В общем, Владимир Павлович заочно дает добро. Владимир Павлович Крутенков, научный руководитель аспиранта, отсутствовал и в институте, и в стране. Он, как уже известно, налаживал военно-медицинскую биохимию в одной из стран арабского мира, поэтому-то аспирант и находился под чуткой опекой заведующего отделом. Пятая, как сказал он, сплошная лепота, никаких отчетов, никаких обсуждений и выводов, фирме нужны только голые результаты. А конечная цель исследования известна? С большим научным любопытством спросил аспирант. — Черт их знает! — простодушно открыл тайну полковник медслужбы российской армии. — Какая тебе разница? Они витамины делают. На случай экологических катастроф, озонных дыр и всякого там бардака. В общем, панацею ищут. Это, сам знаешь, теперь модно, прибыльно. Пусть деньги платят, я тебе скажу. — Понятно, — понял аспирант. — Значит, материал наш. Чернобыльский, Челябинский, Семипалатинский. — И этот! — Тоже, — кивнул зав. Отделом, — ты б сходил вниз, помог ребятам, работать тебе. Аспирант Дроздов спустился на первый этаж. Выход из здания оказался теперь прямо в изобильное жерло трейлера. Приблизившись к жерлу с умеренно частым стуком в груди, аспирант взялся за угол первого, уже торчавшего наружу ящика, обнаружив, что в институт приехал в этом ящике роскошный унитаз, он окончательно удостоверился в серьезных намерениях Империи здоровья. Он решил, что сегодня же вечером позвонит Аннабель, но не позвонил. Он сделал это на следующий день.